Нарин заглянул в сапог, на поверхности, вместе с кусочками мяса и жира, плавали клочки шерсти. Пожав плечами, он выловил ножку и надкусил. «Есть что сказать?» – ехидно спросила девочка, наблюдая, как спутник жует ее стряпню. «Вкусно. Не пытайся мне льстить. Это правда. Да, мясо жестковато, но приготовить даже это, не имея ничего под рукой. У тебя талант. Наслаждайся, Росса», покраснев, отвела взгляд. «Меня отец с детства на охоту брал. Мы там и туши разделывали, и потроха коптили. Жуй молча. Меня сейчас вырвет. Мне нравится говорить за едой. Предложи тему», выбросив через плечо очередную косточку, произнес Наринс. «У тебя герб на ножнах, это не герб Запада. Все просто. После смерти отца, меня усыновил один из его генералов. Новое имя дал, фамилию, новую жизнь считай. Не говори с набитым ртом, неважно. Ну и, как ты на улице-то оказался? Меня, я с рождения чувствителен к мане. Сразу чувствую, колдун передо мной или простой человек. Не знаю как, но мой приемный отец об этом узнал и решил устроить в Академию магии. Угум, понятно, сбежал значит, а что мне оставалось делать?» Юноша подскочил и принялся ходить туда-сюда, бурно жестикулируя. «Отдать меня магам, этим безразличным слепцам. Да как у него язык повернулся. Я ушел в тот же вечер, прихватив этот меч и немного еды. И, чем промышлял? Грабил? Убивал? Нет. Честь не позволила бы мне обижать мирных тружеников. Я пользовался чутьем, что мне подарила природа. Охотился на колдунов. А они, значит, не люди? Ха! Эти твари живут за счет народа. Присосались, как пиявки к жиле». Осекшись, Наринс посмотрел на девочку. Ее лицо не выражало злости или обиды, но парень все равно почувствовал себя виноватым. «Прости, зря я обобщаю. Забудь, я сама не в восторге от империи. Я столько времени ненавидел волшебников и саму магию. Только встретив вас с Энтинусом, я понял, что чародеи не одинаковые». Юноша сел и схватился за голову. Его настигло осознание. «А если вдруг я ограбил такую же хорошую девочку, как ты, которая никому не желала зла? Как мне искупить этот грех? Все совершают ошибки. Ты не понимаешь. Я грабил всех без разбору. Молодых, старых, женщин, детей». Глаза бандита бегали из стороны в сторону. «Прекрати», — Астра нахмурилась. «Прошлого не изменишь, хватит себя грызть. К тому же, хех, я не такая добрая, как ты думаешь». «Согласен с офицером, юный Наринс. Люди часто говорят, слезами горю не поможешь. Только зря изведетесь», — поддержал носительницу Эфея. «Агась, считай, что помогая мне, ты искупаешь вину», — улыбнулась волшебница. «Спасибо». Затушив костер, офицер Росса и ее спутник продолжили путь. Наринс гордо нес сапог-котелок, совать ноги в посуду девочка ему не позволила. «Куда мы направляемся?» Фляги наполнили, скрывающие заклятие накинула. «А, хочу еще раз к полудраконам наведаться. С ума сошла, они же нас чуть не убили. Помнишь, в чем заключается моя миссия? Мне придется с ними работать, рано или поздно. Без армии я бы туда не сунулся. Главное, помалкивай, говорить буду я. Скажи, твое желание всех помирить, ну, это на тебя так мои слова о важности родины повлияли?» В ответ Астра недовольно хмыкнула и ускорила шаг. 7. Союзники. Остаток пути прошел в молчании. Девочка замкнулась в себе, шла, беззвучно двигая губами. Сколько Наринс не пытался завести разговор, все было тщетно. Одиночество ему скрашивало охота. Во время привалов он разделывал туши и готовил, получая взамен кивок и короткое спасибо. На третий вечер парню стало совсем одиноко, в голову полезли лишние мысли. Подойдя к Астре, он заглянул ей в глаза. Там за сонной пеленой зрачков мела вьюга. Когда бандит потянулся, чтобы прикоснуться к ее щеке, та его остановила. «Не стоит, юноша. Моя хозяйка не любит, когда к ней прикасаются. Эльфия, он самый». Офицер Астра изъявила желание учиться, и я поместил ее сознание в виртуальный класс. «Я не понимаю ваших терминов. Оно и не нужно. Тебе достаточно знать, что с девочкой все в порядке. Мы правильно идем?» «Подтверждаю. Со мной невозможно заблудиться. Я отслеживаю наше передвижение через орбитальные спутники. Как у вас, магов, все сложно». Вздохнув, Наринс уселся на камень. Эту ночь они коротали у того самого родника, где останавливались, убегая от полудраконов. То же журчание, те же луны. «Не печалься, моя носительница измыслила неплохой план. Может, и меня посвятите? Это решать не мне». Астра зажмурилась и прикрыла рукой глаза. «Ой, как я устала. Уроки Эфии еще хуже, чем в академии. Есть что покушать?» «Да, вот, только сварил», — кивнул юноша, протягивая девочке сапог. «Да, надо будет обзавестись мисками». «Ну чего?» Вид у парня был обеспокоенный. Мирянский ум не мог принять мысль, что спутница делит свое тело с кем-то еще. «Это действительно ты, Нефия?» «Ага, я», — сделав глоток, ответила Росса. «Неплохая похлебка, но я бы посолила. Вы о чем-то без меня разговаривали?» «Как раз об этом. Ты вроде ты, и вдруг бах, не ты. Мне сложно. Привыкнешь. Учитель поставил передо мной трудную задачу, вот и работаю. Помирить всех будет непросто. Невозможно, я бы сказал. Это здесь при чем? Мне еще два экзамена сдавать, вот где болото. Столько нового. Гений не осилит. Пока не закончу, об андропании могу даже не мечтать». Приняв у волшебницы пустой сапог, Наринс начал готовить новую порцию. «Эфия говорит, что у тебя есть план, поделишься. Завтра увидишь. Если выгорит, войны не будет», — решительно произнесла Астра. «Раз им перцы о мире ничего не знают, ответишь на пару вопросов, валяй. Артефакт у тебя на руке не демон, химеры на нас не нападают, драконы могут говорить. Получается, священники врут народу и никакой нечисти не существует? Как там было на сегодняшнем уроке? Людям не постичь истины. Выбери, кому верить, это и станет твоей правдой». «Сложная мысль, Угум. К тому же не забывай, что церковь – это в первую очередь вид власти. Если святые отцы с полуслова поверят словам маленькой девочки и побегут менять постулаты, их мир рухнет. Меня проще на костре сжечь. И не важно, что твой учитель ангел. Именно. Люди верят в то, во что хотят верить. Инквизиция видит в Энтинусе еретика. Ты – необычайно сильного мага, а я – девочка, зардевшись, потупила взгляд. Суть в том, что через призму всеобъемлющей истины, все мы, неправы. Спать волшебнице пришлось под скрывающим покровом. Наутро ее каналы души вздулись, а виски пульсировали. Выглядела она неважно. Поднявшись, она ткнула на Ринса. Открыв глаза и увидев над собой растянувшееся в кровожадной улыбке, покрытое ожогами лицо спутницы, юноша чуть не вскрикнул от ужаса. «Вставай, время пришло». «Да». Держась за бешено колотящееся сердце, парень сел. Астра стояла к нему спиной и методично разминала суставы. Он не знал, какой у девочки план, поэтому беспокоился. Больше всего его напрягало то, что в этом концерте ему отведена роль зрителя. Приготовившись, Росса приказала Эфи снять покров. Как и предполагала волшебница, драконы не заставили себя ждать. Вскоре лагерь окружили. Ящеры были злы. Оружие подрагивало в их лапах. В бою с паладином Астрату они потеряли много сородичей и теперь жаждали крови. «Сама пришла», — прошипел один из воинов. Продолжая безумно улыбаться, юная Дзе шагнула навстречу драконам. В душе девочки пылал огонь, изгоняя страх и неуверенность. Астре даже показалось, что ее клыки увеличились и с них капает слюна. Подойдя вплотную к ящерам, она уткнулась грудью в ближайшее копье. «Видите, я иду к вашей госпоже», — во весь голос объявила волшебница. Ящеры, шокированные поведением Россы, опустили оружие. Пройдя через толпу воинов, как мимо собственных слуг, маленькая волшебница направилась в сторону деревни. Наринс, раскрыв рот от удивления, поплелся следом. «Старшая тебя на клочки порвет», — бросил дракон, вызвавшийся сторожить человеческое дитя, когда они разбили лагерь на ночь. Это был высокий, мускулистый воин с головой ящерицы. «Сначала мы поговорим. Два разумных существа всегда смогут поладить, не прибегая к насилию», — уверенно ответила Астра, за обе щеки уплетая похлебку из котелка полудраконов. От такой наглости ее надзиратель аж присел. «Если бы не приказ, я бы убил тебя прямо здесь, знаю. Спасибо за сдержанность. Думаю, вашей госпоже интересно, зачем я пришла. Не гошпаша она мне, старшая, да и только», — ящер сплюнул. Помешав похлебку, он щедро добавил туда несколько кусков мяса. Росса села рядом с драконом, словно они друзья. Остальные воины держались поодаль, лишь изредка бросая косые взгляды. «Ты всю жизнь провел в лесу, в других местах не бывал, испытываешь мое терпение?» От напора волшебницы ящеру стало не по себе. «Слушайте, не сочтите за грубость, но давайте общаться мыслями, я еще столько хочу спросить». У дракона начало дергаться скула. «Ну пожалуйста». Девочку прямо-таки переполняли эмоции. «Я могу создать общий телепатический канал». Волшебница прислонилась к воину. Дракон, не выдержав ее умоляющего взгляда, сдался. Он был готов на все, лишь бы к нему перестали липнуть. «Эфия, твой выход. Надеюсь на тебя», — отдала команду Астра. Наринса тоже включили в список слушателей. «Как вас зовут?» «Плато Эмилетиас». Через телепатию голос ящера напоминал глубокий баритон профессора Академии. «Какое красивое! Оно что-то значит? Прояви уважение и представься в ответ», словно на светском рауте парировал Эмилетиас. «Зовите меня Росса, просто Росса». Дракон недоверчиво прищурился. У него были такие же глаза цвета рапса с вертикальными зрачками, как и у сородичей. «Мое имя означает «исследователь полей». Я люблю природу, все в ней. В городах мне не место, другие расы видят в этой морде зверя. Они не правы», — выкрикнула Росса, подскочив на ноги. «Вы добрый и мудрый. Уверена, узнай они вас поближе, мигом бы изменили свое мнение». «Глупости», — отвернувшись, пробормотал ящер. Закончив донимать платою, Астра принесла Наринсу миску похлебки. Юноша все это время прятался за деревом, стараясь быть максимально незаметным. «Выходи, они милые», — улыбнулась волшебница, наблюдая, как юноша набивает живот. «Кому как, офицер Росса, ей-богу», — нахмурился Наринс. «Вот решит старшая нам животы вспороть, по-другому запоешь». «Не решит», — закатила глаза Росса. «Знаешь, у меня прозрение. Надо быть, как учитель, сильным и уверенным. Тогда любые препятствия нипочем». Девочка раскинула руки и случайно задела проходящую мимо воительницу. «Прошу прощения, дракониха», — несла к костру здоровенную рыбину, разговаривать с чужаками ей не хотелось. В ответ на поклон девочки, она презрительно фыркнула. «А во, Наринс, гляди, у нее хвост, сзади, чуть ниже пояса, у воительницы действительно был длинный хвост, покрытый серым мехом». Внимание Астры мигом переключилось и ее руки потянулись, чтобы потрогать. Бросив добычу, женщина-ящер быстрым движением приставила меч к горлу волшебницы. «Сдохнуть хочешь?» Взгляд драконихи источал холод всех ледников мира. «Не моя вина, что прадед предпочитал животных своим сородичам. Сын Запада хотел встать, защитить девочку, но, выписав себе мысленную пощечину, одумался. Вы не подумайте, я над вами не смеюсь». Клинок уже порезал кожу Россы, пустив тонкие струйки крови. «В смысле, это ведь замечательно. Я не про вашего прадеда, а про хвостик. Вот бы у всех они были, чокнутые». Поджав губы, воительница стряхнула кровь с клинка и убрала его в ножны. «Видишь, волшебница подбоченилась. Если к ним по-доброму, то добро обязательно вернется». «Ты сошла с ума», — вздохнул юноша. «Тебя чуть не обезглавили». Астра его не услышала. Вытирая кровь с шеи, она наблюдала, как дракониха несет добычу к костру. «Вот бы и мне такой, я бы так же элегантно им размахивала». Голос Россы дрожал. Наринс видел испарину у нее на лбу, видел, как дрожат губы. Пусть его спутница и храбрилась, скрыть ужас полностью она не смогла. «У тебя глаза как у покойницы. Пустяки, я справлюсь, дай мне время». Расстелив свою мантию подле костра, девочка легла и тут же уснула. Ящеры не обращали на них никакого внимания. Чистили оружие, собирали припасы, перешептывались. Бандит не знал, секретничали они, или боялись разбудить маленькую, человеческую волшебницу. Астра смогла создать, если не дружественную, то хотя бы нейтральную атмосферу. По крайней мере, их с Наринсом не хотели убить. Поведение девочки в последние сутки вызывало у юноши массу вопросов. Слишком уж сильно она изменилась. Уж не Фиолета, а вдруг Наруч поглотил ее? Такие мысли крутились в голове бывшего дворянина. Сидя за деревом, сын Запада вслушивался изо всех сил. От химер веяло опасностью, он не хотел, чтобы его зарезали во сне. В итоге, усталость взяла свое и парень провалился в забытие. Спал Наринс плохо, даже малейший шорох заставлял его проснуться и схватиться за меч. 2 года назад, сбежав из приемной семьи, юноша впервые заночевал на улице, без защиты и крыши над головой. Тогда ему было 14, а вокруг раскинулся темный, чужой город, полный опасности и снующих туда-сюда крыс. Забившись между ящиков и мусора, позади какой-то забегаловки, парень сидел прямо как сейчас. Рука сжимает эфес меча, один глаз приоткрыт. Толку от оружия было мало, но привычка, выработанная еще в столице, никуда не делась. Наринсу оставалось лишь верить в пышущую дружелюбием спутницу. Шуршащая тишина прошла, утро принесло облегчение. В суете сборов юноша чувствовал себя спокойнее. Наблюдая за драконами, он вздрогнул, когда на его плечо опустилась рука. «Идем?» – спросила Астра. «Угу». К своему стыду, он умудрился перепутать маленькую ручку девочки с лапой ящера. «Ты не выспался?» пожалуй, лицо юноши скривилось в страдальческой улыбке. Ох, а я спала по-царски, хоть и на голой земле считай, а выспалась, уже успела умыться и позавтракать. Принести тебе чего-нибудь? Нет, спасибо. Убегать, в случае чего, легче на пустой желудок. Весь оставшийся путь до деревни полудраконов Росса вышагивала впереди всех, гордо задрав подбородок. Наринз же, наоборот, понуро плелся позади, не в состоянии понять, где спутница берет столько сил. «У меня плохие новости, офицер», — обратился к носительнице артефакт. «Не сейчас, я почти справилась. И все же, как система поддержки, обязан сообщить. Ваш организм на пределе. Сколько у меня времени? До необратимых повреждений, не больше пары часов». Сжав кулачки, девочка прибавила шаг. Она уже видела деревянные домики. «Сделаем это, госпожа Дракониха, или как ее называл Платеамилитиас». Старшая стояла у костра вместе с несколькими соплеменницами. Близилось время обеда, и огромный котел позади них исходил белесым паром. Заметив Астру, колдунья вновь попыталась вонзиться в ее мозг телепатией, но на этот раз у нее не вышло. Отбив волну магии, Росса развернула свою телепатическую сеть. Это должны были быть мирные переговоры, а не тайный диалог двух волшебниц. Слышать должны были все. Красновласый Агнец с рыцарем своим пришла, не убоялась, после горя нам причиненного. Пропустив сквозь себя боль утраты, чтобы настроиться на нужный лад, девочка тихо произнесла: «Соболезную всем вам, терять близких тяжело, и все же, я верю, что насилие не выход». Стоя среди драконов, Наринс увидел кратер в том месте, где стояла телега Астры. Драконы сдержаны, они во всем полагаются на мудрость старших, но стоит им впасть в ярость. Разделившись с Россой перед домиком Энтинуса, юноша прыгнул в кусты и затаился. Он видел, как ящеры остервенело бросались на щиты инквизиторов, как падали, пронзенные копьями, как умирали на руках товарищей. Казалось, ничто не способно было поколебать их решимость, пока среди лязга металла и криков не пронеслась телепатическая волна: «Отступите!» Это была она, дракониха с белой чешуей. Ее слово для них – закон. «Говори же, пока в раздумьях жизнь твоя не кончилась. Видите ли, я...» «С чего бы начать?» «До волшебницы слишком поздно дошло. Кто перед ней?» «Составить предложение так, чтобы дикая колдунья поняла каждое слово». В голову Астры приходила одна мысль за другой, и все были отброшены. В итоге, она решила говорить прямо, как есть. «Я собираюсь примирить империю с гномами, с вами, со всеми. Эту миссию, прислушавшись к моему желанию, выдал мне учитель. Не в те двери ты стучишь, наивная овечка. Вражду лелеют люди, к ним иди. Я маленькая, к тому же девочка. Прошу вас, госпожа, станьте моим голосом, помогите предотвратить войну». Лицо колдуньи растянулось в улыбке. «Видеть древнего дракона своим послом желаешь? Да, грядет война. В столице вашей зла рассадник, погибну я, ступив за стены. Не в столицу, а к моему дядюшке, магистру Дитя Истины. О, так значит, тот старик хитрющий, с кожей облезлой, тоже заубер. Вы знакомы?» – удивилась волшебница. «Мы повстречались у ручья, где воду набираю я». Явился он подобно тусклому видению тумана. Представился и вежлив был, а после растворился. «О чем вы говорили?» На Россу накатила слабость, перед глазами поплыла. Искусственная эйфория прошла, внутренности сжало чувство, что все зря, что вся ее возня бессмысленна. «Как и с тобой, Амире. Поболее тебя маг был красноречив, поболее тебя мечтатель. Утопию создать желал, да всех в ней утопить. Страну без войн построить, где каждый будет мирно жить». «Что вы ответили ему?» Дыхание Астры начало сбиваться, у нее поднялась температура. Ответила, что это бред. «Люди, швери, им неведом мир». Ошарашив соплеменников, крикнула колдунья вслух: «П, пожалуйста, если вы мне поможете, то я...» С силой своего покровителя. У девочки подкосились ноги, Милитиас едва успел ее поймать. «Что ж о ней?» – испуганно спросила дракониха. Ответа не последовало. Присев рядом с волшебницей, женщина-ящер положила руку той на лоб. Колдунье приходилось врачевать, но таких симптомов она раньше не видела. Астру трясло, она вся горела и кашляла желто-зеленой жижей. «Она умирает. Я не могу помочь», – заключила старшая. «Я могу. Закатайте девочке рукав до локтя». На левой руке прозвучал в телепатическом канале голос Эфи. «Кто ты?» Госпожа ящера смотрелась, пытаясь найти собеседника. «Боюсь, мы не в том положении, чтобы вопросы спрашивать. Если не начать лечение сейчас, жизнь девочки закончится. Сжав зубы, колдунья сделала, как попросил артефакт. Видите черный наруч? Отлично. Сожмите его покрепче и не отпускайте. Будет больно. Я возьму немного вашей маны, а еще крови и лимфы. Дракониха не посмела ослушаться. Неизвестный собеседник говорил уверенно, это успокаивало. Назовитесь. Митрия. Добавляю гостевого пользователя для проведения экстренной реанимации. Из наруча в ладонь колдуньи вонзились сотни игл, жадно выкачивая силы. Перед глазами драконихи появились несколько информационных окон, отслеживающих сердцебиение, давление крови, состояние органов и многое другое. Будучи связанной с иномирным творением, Митрия понимала все. Сама суть эфи одновременно и завораживала ее, и пугала. Дела у Россы были хуже некуда, она могла умереть в любой момент. Кожа девочки побелела, под глазами проступили синяки. «Прекрасно», — все тем же спокойным тоном произнес артефакт. «Расстегните три верхних пуговицы на блузке пациентки и положите другую ладонь чуть ниже ее ключицы. Мне придется временно остановить сердце девочки. Убьешь ее?» «Повторяю, это временная мера. Пока я работаю, минимальный кровоток будет осуществлять ваше сердце. Дышите глубже». Стоило Митрии положить вторую ладонь туда, куда попросили, ее пронзили такие же иглы. Для терминала тела хозяйки было подобно пластилину. Он мог изменять его, как заблагорассудится. Говоря, немного маны и крови, неизвестный явно преуменьшил. Колдунья зажмурилась. Она чувствовала, как теряет сознание. Со скоростью, недоступной разуму смертных, эфи удалял мертвые клетки и стимулировал деление новых. Митрию бросило в жар, на лбу проступил пот, душа старшей начала перегреваться. Подключенная к артефакту, она не могла поверить в то, какой силой и какими союзниками обзавелась ее новая знакомая. Дракониха даже на миг поверила, что долгожданный мир, наконец, возможен. Если, конечно, эта маленькая человеческая волшебница выживет. Массивные, обитые золотом врата кафедрального собора с шумом распахнулись. На пороге, облаченный в доспехи цвета обсидиана, стоял паладин Астрату. Его лицо было чернее тучи, а взгляд преисполнен стыда. «Подойди, сын мой», подхваченный эхом приказ, продолжал повторяться, постепенно стихая, превращаясь в шепот. Сжав кулаки, командир первого легиона шагнул внутрь. Длинный путь к алтарю – это путь навстречу с Богом. Высокие своды, исписанные знаменитыми иконописцами, саркофаги с мощами святых, инкрустированные драгоценностями, бесчисленные свечи. Все в этой зале пылало богатством и славой. Нутро паладина сжалось от окружающего его величия. У алтаря Астрату ждал архиепископ человечества, тот, чьими устами говорит Всевышний. Одетый в расшитую золотом рясу, он бросил на подчиненного полный неудовольствия взгляд. Подойдя к ступеням, черный рыцарь упал на колени. «Ваше святейшество, я оплошал. Господь покарает меня, и будет прав». На иссохших щеках старика заиграли жвала. «Да очистит пламя грехи мои». Паладин опустил голову. «Твой долг – борьба со злом. Как смеешь ты бежать, не искупив вины? Я запрещаю тебе умирать, пока не исполнишь свой долг, или не видать тебе куч райских. Благодарю. Спасибо, ваше святейшество». Астрату со всего маху ударился лбом об пол. «Я прочел твой отчет, что это за ересь?» Архиепископ в гневе сплел изъеденные артритом пальцы. «Нас атаковали разумные химеры, как это понимать?» На вопрос божественного глашатая, черный рыцарь издал жалобный стон. Для этой беседы главную залу освободили от прихожан и священников. Лишние уши им были ни к чему. «Слушай же, Синь один, на всем свете нет существ равных нам, людям. Разум – амброзия, дарованная Господом. Все иное – наваждение злой, противной Богу силы. Я понял вас, простите, мои глаза застлала пелена. Как велика милость Всевышнего, так и мы прощать должны. Тебе не удалось победить зло, как и спасти свою дочь. Ваше святейшество, я прозрел. Эта юная дева пала во грехе, она защищала еретика». Взвыл черный рыцарь, продолжая елозить по полу разбитым лбом. «Увидев, чем стала моя плоть и кровь, я от нее отрекся. Знаю, именно поэтому ты сейчас здесь, а не на плахе». Морщинистые губы архиепископа растянулись в некоем подобии улыбки. «Иди же, закончи начатое. Исчадье, что ты породил, не должно больше омрачать взор Божий». А ее презренный учитель, Астрату, наконец, решился поднять глаза. «Во время утренней молитвы явилось видение мне. Нет больше падшего мага, нечистый забрал его душу. Во славу его!» — крикнул паладин и удалился, не показывая спины. В дальнем углу залы колыхнулись занавески, и из-за них показалась рука, украшенная перстнями чудесной красоты. От магов одни беды, не находишь? Совершенно с вами согласен, раболепно ответил глашатай бога, хромая в сторону собеседника. Волшебники должны служить империи, быть инструментом, а не вольными купцами. То, как обозревающий небеса ведет дела, это никуда не годится. Его люди, как и все, что находится на территории Лампары, принадлежит нам. А территория империи, везде, где солнечный свет дарит жизнь, подпил архиепископ. Я подготовил указ, позволяющий моим людям свободно проникать в любые помещения гильдии магов и обыскивать любого ее члена. А если их глава посмеет противиться, отправится в яму, так же, как и прошлый лорд Запада. Все именно так, как вы говорите, ваше императорское величество. Открыв глаза, Астра увидела незнакомую комнату. Обстановка была небогата. Потрескавшаяся мебель разных цветов, украшения из костей животных и людей, напоминала лачугу престарелой ворожии, чья слава прошла с появлением светского волшебства. Девочка хотела встать, но тело было тяжелым, как колода. «Доброе утро, офицер», — поприветствовал хозяйку артефакт. «Все получилось, не без последствий, но да, ваш план сработал. Впредь же, прошу, избавьте меня от необходимости вас травить. Это прямое нарушение моих функций. Мне нужна была эта сила. Чтобы унять страх и полюбить все на свете, вы потребовали, чтобы я синтезировал препарат, вызывающий искусственную эйфорию. Вы находились в этом состоянии почти сутки, и ваши клетки начали умирать от интоксикации. Это не сила, а бред наркомана, офицер. Будьте любезны, черпайте храбрость в другом месте». «Тьфу, зануда. Я обязан просчитывать все варианты. А если бы Митрия не оказалась столь сердобольна? Энда, сразу видно, мужик. Она в первую очередь мать. Я заметила это еще в нашу первую встречу. Страдания ребенка для нее невыносимы. Получается, вы это нарочно?» В голосе Эфи проклюнулись нотки удивления. «Ага, верно. Не ожидал? Взрослые вечно притворяются, строят из себя невесть что, а на деле. Пройти мимо умирающего котенка не каждый сможет. Вроде маленькая, а уже такая коварная», — усмехнулся артефакт. Рядом что-то скрипнуло, и у Россы сердце в пятки ушло. Повернув голову, она увидела дракониху, лежащую на соседней кровати. «Очнулась, наконец, овечка?» «Угум», — тихонько ответила снедаемая страхом волшебница. «Спокойно, офицер, госпожа Ящер не слышала нашего разговора. Я со всей ответственностью подхожу к разделению телепатических каналов. Ужасная болезнь тебя настигла, недуг такой неведом мне. Моя носительница обзавелась силой, которую не способна контролировать, перенапряглась», — пояснил за Астру Эфия. Он знал, врать хозяйка не умеет. Митрия поднялась и присела на край кровати Россы. Очарованная артефактом, она нежно провела по нему когтями. В одном лишь халате, без украшения и головного убора, дракониха выглядела женственнее, чем прежде. Короткие белые рожки и белая же чешуя только подчеркивали ее шарм. «Прошу, перестаньте. Меня беспокоит ваш интерес к моей персоне», — вслух произнес артефакт. «Знание и мудрость, мага-клинок, как не польститься? Я принадлежу офицеру Росси, иного не рассматриваю. Какой преданный!» — колдунья поникла. «Вы мне поможете? Будете говорить от моего лица?» — решила вмешаться в разговор волшебница. Взглянув на девочку, Митрия ахнула. Лазурные глаза волшебницы обзавелись вертикальными зрачками, а над бровями проклюнулась чешуя. Прикусив нижнюю губу, дракониха вышла. «Что это с ней?» — спросила Астра. Вместо ответа Эфи развернул перед лицом хозяйки небольшое голографическое зеркало. «А во, я теперь дракон!» — вертя головой из стороны в сторону, восторженно воскликнула девочка. «Частично. Кровь драконов особенная, об этом я уже говорил. Ее можно переливать кому угодно, отторжения не будет. Их называли бы идеальными донорами, если бы не одно «но». Реципиент 2 не только становится драконом, но и подвержен хаотичным мутациям, многие из которых летальны. Значит, беспокойство избыточно. Раз уж мне выпала уникальная возможность сделать вас сильнее, я взял от ящеров лучшие и отсек лишние. Именно поэтому вы сейчас не шашипите. Артефакт так и распирал от гордости. Хах, а еще меня коварный назвал, шельмец. У девочки вновь начали слипаться глаза. Сон — лучшее лекарство, как сказали бы Бонны. Эфия подошел к лечению подопечной со всей ответственностью. Скованная волей артефакта, она не могла и пальцем шевельнуть без его разрешения. Как девочка не капризничала, иномирный гость остался непреклонен. Чтобы развеять скуку хозяйки, Эфиа выдал той доступ к незасекреченным архивам Андропании. Из них бывшая дворянка узнала детали войны с Великим Злом и о подвигах народа Дзе. Носительница, конечно же, многого не понимала и артефакту приходилось объяснять, но по долгу службы он не жаловался. Ну и история, ух, сестра Энтинуса, великолепно. Все, я решила, с завтрашнего дня будешь учить меня всему, что умеет Ланчиссия. Прежде экзамены сдайте. Вот вечно ты так, опекаешь меня сверх меры, а в архивах другое сказано. Дзе вон, по разным мирам путешествуют, останавливают войны и эти как их, катаклизмы. Вот, именно, они постоянно жизнью рискуют, а мне ты за маленький трюк с препаратом всю плешь проел. Эфиа удрученно вздохнул. Вы слишком впечатлительны. Общедоступные архивы приукрашены, чтобы привлекать новых рекрутов. Прежде чем играть на лимитах, пройдите соответствующую подготовку, а пока можете считать пожалованный главкомом титул формальным. Зануда. Вечером четвертого дня артефакт разжал свои тиски и Росса первым делом побежала к зеркалу. А во, смотри, какая на мне ночнушка, белая-белая. Судя по крою и фасону, ее сшили гномы. Оно и понятно, вряд ли у ящериц предельный станок найдется. Красивая, хорошо с волосами сочетается. Они еще краснее стали, ты заметил? Вижу. Насколько мне известно, это особенность твоего народа. Ага, но только у женщин. Чем сильнее волшебница, тем краснее становятся волосы. Я когда в замке дядюшки жила, была желтой, как цыпленок, а сейчас некоторые пряди прям бордовые. Приблизившись к зеркалу, Астра ковырнула ногтем чешуйку на лице. Оторвать не выйдет, это теперь часть вашего тела, усмехнулся артефакт. Я и не пытаюсь, просто проверяю. Боковым зрением волшебница заметила движение. В комнату без стука вошел Наринс. «Слышал, тебе уже лучше». Издав пронзительный вопль, девочка метнула в него шарик плотно сжатой маны. Увернувшись от заклинания, грозящего отправить его навстречу с отцом, юноша в ужасе рванул к выходу. Вбежав на крик, Митрия обнаружила разбитую магией вазу и плачущую под столом Россу. Догадавшись, что произошло, дракониха присела рядом с девочкой. «Прости его». За дни, что отдыхала ты, он весь извелся. Женщина-ящер нежно погладила Астру по голове. Гад, как можно вламываться в комнату леди? Даже дядя себе такого не позволял. Увидел меня. Ночнушка полупрозрачная, под ней ничего нет. Леди положено быть невинной. Переживать ты не должна. Уверена, секрет он сохранит. Волшебница подняла на Митрию полные слез глаза, ей не давал покоя один вопрос. А где меня переодевали? Ну после операции. Здесь же. Подруги помогали мне. Поддавшись порыву, старшая обняла Астру. Ее щека, такая теплая, напомнила девочке о маме, вызвав нескончаемый водопад слез. «Ничего, ягненочек, мы победим. Взойдут побеги мира, пеплом наших врагов питаясь». Дракониха не могла больше злиться на внучку, пусть и ненавидимого ею мужчины. Прошлое поведение теперь казалось ей ребячеством. Утро выдалось ясным. В солнечных лучах, переливаясь, кружились пылинки. Услышав, что Астра уже разговаривает с Эфией, Митрия вошла с охапкой постиранной одежды. Выглядела дракониха обеспокоенно. Положив одежду на соседнюю кровать, колдунья принялась осматривать девочку. «Беспокойство избыточно», — вслух произнес артефакт, проявляя профессиональную ревность. «Состояние моей пациентки хоть и далеко от идеального, однако стабильно. В ней кровь моя». Митрия осторожно прощупывала каждый миллиметр тела девочки. Росса мило ей улыбалась. Волшебница знала, разговор можно оставить помощнику. КХМ, однажды вы доверились мне, поверьте и сейчас. Ее ДНК изменилась ровно настолько, насколько позволил я. Астре подумалось, что будь у Эфи человеческое тело, он непременно задрал бы нос от гордости. ДНК, правда ваша, хитросплетений звезд дикарки не понять. Колдунья поникла и настала уже очередь девочки ее обнять. Спасибо вам, Митрия. С тех пор, как улетел наставник, я чувствую себя такой слабой и беззащитной. Глаза Россы наполнились слезами. Слишком много всего произошло за минувший месяц. Ей некому было поплакать в жилетку. Улетел, удивилась старшая. Угу, на большом таком, железном корабле. Если позволите, взял слово Эфия. Чтобы не мучить вас долгими речами, я представлюсь. Советник Верховного Командования Андропании, искусственный интеллект, Эфиадзе. Союзников выбирать ты научилась? Глаза старшей расширились. На их дитя напали мы, какую кару звезды нам несут. Вопреки расхожему мнению, где не бросаются мстить всем без разбора. Отнюдь мы благодарны вам за то, что преподали урок нашему будущему офицеру. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Опроверг страхи драконихи артефакт. Подождите, вы говорите так, как будто знакомы, обиженно произнесла волшебница. Ей показалось, что про нее забыли. Боюсь, из всех жителей этого мира, о космических колдунах не слышали только имперцы, иронично подметил Эфия. Спросить хочу, гости на мирный, можно ли девочке дом покидать? Да, вполне. Остальное исцелю по дороге. По дороге куда? Росси начала казаться, что наручи Митрия нарочно ее игнорируют. Одевайся и выходи, сюрприз тебя ждет. Сказав это, женщина-ящер ушла. Снаружи собралась вся деревня. Колдунья рассказала сородичам, какую миссию звездные странники возложили на человеческое дитя. Лица ящеров и людей сияли улыбками. Каждый из присутствующих хотел, чтобы она предотвратила войну. Спускаясь вниз по лестнице, Астра чувствовала себя императрицей, выходящей к народу. Девочку вновь охватила эйфория, однако в этот раз настоящая. Старшая стояла среди толпы, держа поводья странного существа. Внешне зверь напоминал дракона из книжек, но без крыльев. Переминаясь на четырех массивных лапах, он недовольно фыркал. Упряжь и седло ему сильно не нравились. «Идем, дитя, не бойся». Григор диковат наружно, но нежен изнутри, позвала Митрия, силой удерживая вожжи. Слов не понимает он. «Телепатию используй». Астра шагнула к существу, и оно утробно зарычало, обнажив острые как бритва клыки. Подавившись воздухом, она отпрянула. Страх и неуверенность вернулись. Нет, они стали даже сильнее. От взгляда зверя, преисполненного жаждой крови, ее внутренности покрылись ледяной коркой. Росса поняла, почему Эфия так на нее злился. Всего раз попробовав препарат, она, казалось, утратила храбрость и упорство, которыми гордилась, стала зависима. Ее воля угасла. «Григор, пугать нашу гостью не смей», — тоном строгой матери осадила дракона старшая. Под осуждающим взором колдуньи Григор поджал хвост, превратившись из опасного хищника в милого питомца. «Чей человека боится?» Зверь виновато опустил морду. Его слова звучали глухо и прерывисто. «Смелей, ягненочек, я рядом». Астру объяла злость. Злость на саму себя. Ей всю жизнь приходилось бороться. Если и собственное тело перестанет слушаться, этого юная Дзе допустить не могла. Энтинус учил ее обращаться с химерами. Зверю нужно показать силу. Сжав кулаки, волшебница высвободила ману. Решимость девочки оттаяла. Приблизившись к дракону, она погладила того по голове. Теперь юная Дзе, наконец, смогла его рассмотреть. Зверь был крупным, больше полутора метров в холке. Его покрытые серым мехом макушка и спина интересным образом гармонировали с бурой чешуей. Вконец осмелев, Росса принялась чесать Григора, как собаку. Тот от удовольствия начал скрести землю, оставляя когтями глубокие борозды. Кто он такой? Митрия потерла чешую над бровями, подбирая слова. Пока я не взошла на трон, мой род в Сайте вопросы не вдавался. Все, что живет, дарило нам детей. Этот малыш, бездумных предков плод. Я повелела избирать людей, чтоб разум расы сохранить, но эти дети, бросать их, грех, родные нам они. Кушать, кушать. Дракон крутился на месте, норовя задними лапами сорвать седло. Малыш, меня послушай. Старшая поймала морду зверя и заглянула ему в глаза. Ты пойдешь с этой девочкой, будешь возить ее и защищать. Григор, мама, вырвавшись из рук колдуньи, дракон повернулся к одной из воительниц. Женщина-ящер улыбалась, прижав руки к груди. «Не капризничай, милый, будь большим взрослым драконом», — продолжила давить колдунья. «Может, не надо?» — неуверенно произнесла Астра. Она вспомнила, как ее точно так же забрали из дома. «Птенец гнездо покинет, в том жизни луч я вижу, ему пора расправить крылья. С тобой поеду я, к дяде твоему на разговор». Старшие подвели другого дракона-зверя. «Я тоже иду». Вперед вышел Платея Милитиас, и прежде, чем Митрия успела возразить, добавил: «Мое решение не изменит та, что старше на минуту. Седлайте еще одного младшего». «Нет, сестра, я пойду пешком». Воину не пристало обременять детей. Спорить колдунья не стала. «Вы такой правильный», — Росса уважительно кивнула Милитиасу. К девочке неуверенно подошел Наринс. Юношу терзали смешанные чувства. Астра его чуть не убила, но вид красновласой красавицы в ночной рубашке горячил молодую кровь. Заметив парня, волшебница положила руку тому на плечо. Сын Запада невольно вздрогнул. «Григор, не повезет того, кто не попросит его телепатией», — поэтому поедешь со мной». Внезапно, спутница начала разговор спокойно, словно забыла об утреннем инциденте. «Но, если, сидя сзади, ты хотя бы помыслишь об извращениях». «Ни в коем случае», — офицер Росса, вытянувшись в струнку, отчеканил Наринс. «Хороший мой, милый дракон, отвези нас в замок дядюшки, там тебя вкусно накормит», — обратилась девочка к зверю. «Да, Григорон помогать кушать много кушать». Получив согласие ящера, волшебница неловко залезла в седло. Руку, поданную юношей, она вновь проигнорировала. Устроившись позади, сын Запада благоразумно схватился за седло, а не за талию девочки. «Выдвигаемся», — скомандовала старшая, величественно восседая на своем скакуне. Один старый вариант слова «сын». Два человек, которому переливают кровь от донора или пересаживают донорский орган. 8. Встреча с будущим. Едва мирная делегация покинула деревню, как Григор рванул вперед, не разбирая дороги. Поводьев он не слушал. Астра прижалась к шее ящера, но ветки все равно нещадно хлестали ее по лицу, пока зверь галопом летел через подлесок. «Стой!» — как можно громче крикнула девочка в канал телепатии. Дракон остановился, а вот сердечко Россы успокаиваться не спешило, стремясь выскочить из груди. Повернув голову к всаднице, Григор обиженно заскулил. Раньше на него никто не кричал. Спустя минуту их нагнали Митрия на своем младшем и Платея. Полудракон нес на плече Наринса, свалившегося еще на старте. «Плохая человека!» Григор больно, зверь крутился на месте, стараясь вытряхнуть звон из головы. Девочка вспомнила свой первый сеанс мысленной связи с Антинусом и ту боль. «Хороший, милый малыш, я больше не буду кричать, обещаю», — извинилась за свое поведение волшебница. «Ты обронила», — сказал Мелитиас, ставя сына Запада на ноги. «Спасибо за доставку», — улыбнулась воину Астра. «Григор молод, связь с ним не теряй. Пусть ваши души в унисон поют», — подсказала старшая. «Он такой быстрый», — не могла надивиться девочка. Ее лицо соднило, но восхищение зверем перевешивало боль. «Это точно», — проворчал Наринс, потирая пятую точку. Колдунья верно подметила. «Управление младшим драконом — дело тонкое». В голове зверя царил хаос. Лучик света, скользнувший меж листьев, или бегущий по своим делам зайчик, могли заставить Григора прыгнуть во враг. Чтобы поддерживать темп и направление, Росси пришлось обратить телепатический поток тихим, ласковым шепотом, структурируя и упорядочивая мысли ящера. Это утомляло. Спустя час Астра зажмурилась. Ее затылок потяжелел, как после длинной лекции. Девочке захотелось разбавить путь разговором. «До встречи с вами я и подумать не могла, что драконы такие». Волшебница запнулась, не сумев подобрать слово, на что Митрия вопросительно заломила бровь. «В умах лампарцев вы укоренились, как дикие, кровожадные животные, безмерное и неоспоримое зло. Даже в наших детских книжках каждый первый герой – драконоборец. Сама мысль, что с вами можно говорить, скажу кому, у виска покрутит. Честно говоря, когда я сняла скрывающий покров, там, у родника, то думала, что меня порвут на тысячу маленьких девочек, а мы оказались слишком цивилизованными», – усмехнулся Платея. «Почувствовав твое явление, шок испытала я. Невероятный интерес во мне родился, не навредить приказ я отдала», — поправила брата старшая, заработав от того укоризненный взгляд. «Эфе, тяжелее любого из мечей. Думаю, драконы прониклись твоей идеей, увидев, какую ношу ты на себя взвалила», — серьезно произнес Наринс, не подозревая о подковерных играх своей спутницы. «Жизнь где? Война со злом и постоянный риск», — надулась от гордости девочка. «Чего стоит поход Ланчисси на переговоры с принцем тьмы? Она была одна в стане врага, но не дрогнула. Вот сдам офицерский экзамен, совершу пару подвигов, еще гордиться будете, что знакомы с такой великой волшебницей». Возбуждение Астры передалось Григору. Зверь встал на дыбы, чуть не скинув наездников. «Не спешите строить воздушные замки, офицер. Вы уже 5 раз завалили экзамен неофита», — мрачно подметил Эфия. «Это все ты виноват. Ты и твои проклятущие физика с математикой. 3 дня кряду корпела над книжками, а толку ноль. Так вот, что ты шептала, когда мы по лесу шли», — догадался Наринс. «Угум, именно. Артефакт поместил мое я в светлую аудиторию и разложил передо мной книжки. Я каждую прочла, но почти ничего не поняла. Кстати, Эфия, что значит 5-й класс? Старая история. Когда-то давно на Андропане школьная программа делилась на классы. Дети вашего возраста ходили в 5-й. Они там что, все гениями были?» — всплеснула руками волшебница, Григор поддержал ее осуждающим рычанием. «Относительно этой планеты, возможно, у вас ведь не все читать-писать умеют, а у нас даже 1000 лет назад это входило в обязательную программу. Сказывается уровень развития. Нынешние граждане Андропании получают свой терминал искусственного интеллекта в 5 лет, после чего он или она считаются полноценными взрослыми. В 5, Астра не могла поверить своим ушам. Вы не ослышались. Мы ведь помним, что ребенок наследует силу родителей. По меркам всех прочих миров дети Дзе рождаются чудовищами, а слившись со мной обретают необходимые знания. Могут и заклинания написать, и кораблем космическим управлять. Вот оно как. Губы девочки вытянулись тонкой линией, а в груди растеклась скверна. Никогда бы не подумала, что в 12 лет почувствую себя старой. Как я могла так отстать? Митрия, могу я попросить вас об услуге? Проси, дитя. Видя метание Россы, старшая была рада разделить ее ношу. Пожалуйста, возьмите Григора на себя. Я буду, если до приезда к дядюшке Неофицкий не сдам. Слышишь, Эфе, учи давай. Запускаю программу «Виртуальный класс». Голова волшебницы безвольно повисла, глаза затянула дымка. Урок юной Дзе затянулся. Приходить в себя она не спешила. Несколько раз девочка чуть не упала с седла, и Наринсу пришлось ее держать. К вечеру путников настиг сильнейший ливень. Потянуло холодом, осень вступала в свои права. Девочка промокла, дрожала как осиновый лист, но не просыпалась. Презрев последствия, сын Запада обнял спутницу, закрывая собой от дождя и согревая. Обычно строптивая волшебница казалась парню отталкивающей, однако спящая, она была такой нежной, такой манящий, что в мыслях юноши начали проступать неджентльменские нотки. Тропинка петляла, драконы шли бодро, деревня приближалась, а там и до замка магистра рукой подать. Наринсу хотелось, чтобы путь длился вечно. Пусть по затылку барабанили ледяные капли, ему очень нравилось ехать в обнимку с Астрой. Лес кончился, вместе с ним кончилось и спокойствие юноши. Девочка легонько дернулась и обернулась. Взгляд ее драконьих глаз из-под нахмуренных бровок не предвещал ничего хорошего. «Я грел тебя и только!» От страха переходя на фальцет воскликнул юноша. «Слюну с подбородка вытри, прежде чем оправдываться. Накажу тебя позже», — усталым голосом сказала волшебница. «Это правда. Угум, а в поясницу мне упирается эфес меча. Да, тихий гнев Россы пронизывал сильнее ветра. Наринсу было бы легче, если бы она кричала». Он благоразумно слез с Григора и пошел рядом с Платеей. Вдали уже виднелись огни. Путники притаились в кустах, чтобы выслушать план маленькой предводительницы. «Я пойду одна, нужно подготовить дядю. Сидите тихо, не привлекайте внимания охотников. Как закончу, подам сигнал телепатии, но сначала...» Астра засучила рукав и направила раскрытую ладонь в сторону Наринса. Молния. Юноша присел, закрыв руками голову, однако ничего не произошло. Тряхнув кистью, волшебница потупила взгляд на том месте, откуда должно было вылететь заклятие. «В построении начертания отказано. Цель не является врагом», — механическим голосом отчеканил артефакт. «Я не поняла, Эфе, ты совсем ошалел? Как система поддержки пилота, я, помимо прочего, слежу за психологическим состоянием своих носителей. Думаешь, по-твоему, будет, фигушки? Натравлю на него Григора. Ни в коем случае». Хором крикнули Мелитиас и Митрия. «Ну и ладно, не слишком-то и хотелось». Росса, фыркнув, отвернулась, а затем, размахивая кулаками в воздухе, пошла в деревню. «Астра, ПФ, умные нашлись, пробу ставить негде. Я ведь легонько хотела, только проучить. И почему все защищают этого?» Внезапно в моей голове поднялся непереносимый вой. Звук шел из канала телепатии. Все тело налилось свинцом, как тогда, в доме ящерицы. «Не шелохнуться. Офицер, остановитесь, я не могу позволить вам пройти дальше», — сообщил Эфе. Перед моими глазами появилась большая красная надпись. «Карантинная зона, выброс черной маны». «Что еще за черная мана? Ах, убери этот звук. Прошу прощения, сирена была необходима, чтобы привлечь ваше внимание. Выключаю. В пункте вашего назначения я регистрирую отголоски войны с великим злом. С тем самым, я должна предупредить дядю. Пусти. Сожалею, но это невозможно. Для неумелой волшебницы вроде вас, столкновение с черной маной фатально. Я уже отправил сигнал тревоги на Андропанию, ожида. Почему артефакт запнулся, спросите вы? Потому что я в порыве ярости прокусила нижнюю губу. Кровь тонкой струйкой потекла по подбородку, а я начала изо всех сил бороться со сковывающими меня тисками. «Офицер, я уже потеряла маму. Если из-за тебя, скот чертов, с дядей случится беда, клянусь, я выкину тебя в ближайшую канаву». Чем сильнее я тужилась, тем больнее мне было. Казалось, глаза вот-вот лопнут. В тот момент, когда боль стала невыносимой, оковы пропали. Хах, видимо, Эфиа понял, что я не шучу. Экран наруча погас, словно говоря: «Поступай, как знаешь». Ланчиссию он поди не сдерживает. Собравшись с духом, я побежала в деревню. Возвращаться сюда после всего случившегося было волнительно. Я представляла себе трогательную встречу. Думала, что вбегу в замок с криком. Я вернулась, и бонны неодобрительно покачают головами, видя неподобающее поведение юной мисс. Реальность, к сожалению, как всегда, окатила меня ушатом ледяной воды. Мне в лицо дохнул смрад смерти. По улицам носились перепуганные ученики магистра, а на лицах селян застыли маски ужаса. Внезапно к моим ногам бросился студент, поймал жирнющую крысу и убежал прочь. Я аж вскрикнула. Что здесь вообще происходит? Эфе, найди дядю, сейчас же. Вместо ответа, перед моими глазами появилась мерцающая зеленая точка. Артефакт обиделся. Вот еще, инструментам иметь собственное мнение не полагается. Судя по ориентиру, магистр находился на центральной площади. Что ему там понадобилось? С каждым шагом смрад усиливался, а людей становилось все меньше. Стыдно признавать, но увидев дядю, я едва не лишилась чувств. Колени подкосились, зубы застучали, а в горло будто кипятка плеснули. Дитя истины стоял ко мне спиной в центре омерзительнейшего магического начертания, внешний круг которого был выложен трупиками крыс, курочек, котят. Энтинус рассказывал мне, что великое зло гипнотизирует людей, подчиняет своей воле. Если магистр поддался злым чарам, со всех сторон доносились крики. «За что нам все это? Чем мы, господа, прогневали?» Сжав кулаки, я, стараясь реже вдыхать, пошла к дяде. «Как где? Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы спасти родного мне человека». Глаза, доставшиеся Астре от драконов, даровали ей возможность видеть при любом освещении, но в тот момент ей хотелось зажмуриться. Все вокруг вызывало у нее отвращение и ужас. Подавив рвотные позывы, девочка заставила себя смотреть. Это ее будущее, часть работы Дзе. Рядом с магистром лежало мертвое тело, мальчик. Над сыном, безутешно рыдая, склонилась женщина. Мать все хотела коснуться мальчика, но эманации тьмы, клубящиеся над ним, пугали ее. Сглотнув, волшебница откинула капюшон и, набрав побольше воздуха в легкие, громко и уверенно произнесла: «Дитя истины, я требую, чтобы вы объяснились, сейчас же, проклятие, просил же не мешать», обернувшись, рявкнул маг. Лицо магистра искажало безумная ярость. Астра прищурилась, ожидая пощечины. Дитя истины хотел обрушить на помеху поток нецензурной брани, но, увидев племянницу, поперхнулся. «Отвечай, дядя, что это за ересь? Девочка моя, уходи немедленно, покинь это место». «О, какой вы, значит, добрый! Моего сына здесь бросить приказал, а своим бежать велишь», — сквозь слезы прошептала безутешная мать. «Простите, ему уже было не помочь», — виновато сказал магистр. «Ответь на мой вопрос, от этого зависит». Слова Россы прервал грохот. С неба низвергнулось огромное металлическое яйцо. Земля содрогнулась. Капсула истаяла лазурными всполохами маны, явив мирянам гиганта, закованного в черный доспех. Незнакомец был 2,5 метра ростом. Глаза на его шлеме пылали, как рубины. Левую руку исполина украшала голубая пластина Эфе. Оглядев место посадки, Дзе снял со спины увесистое двухствольное ружье и пошел к магистру. Нейроинтерфейс девочки, при взгляде на пришельца, отразил следующую информацию. Зорн Вудкрик, 5-й офицер Андропани, 2-й офицер боевого отряда. «Прошу, подождите, вина дяди еще не доказана». Стараясь заслонить старого мага своим маленьким тельцем, взмолилась Астра. Она хорошо понимала, зачем Дзе прибыл, и какая судьба ждет поддавшегося злу. «МММ», — глухим басом протянул великан. «Так ты и есть Астра?» «Да, КХМ, умоляю, послушайте». Дитя истины готов был со стыда сгореть, глядя, как племянница, вся в слезах, пытается защитить его, мэтра магии, да и просто старшего. «Хорошо, я слушаю, каково твое понимание ситуации?» «Ну, черная мана, она, ясно, понимание равно нулю. Отойди и не мешай работать». «Ситуацию понял я», — заявил магистр. Теперь уже он закрывал собой девочку. позвольте мне спасти девушку-лису». Только сейчас Росса заметила, над чем трудился дитя истины. На столе в центре начертания лежала девушка с пушистым рыжим хвостом. От лисы исходила та же черная дымка, что и от мальчика, однако жизнь в ней еще теплилась. «Я помогу дяде, вместе мы остановим выброс тьмы», — уверенно воскликнула Астра. «Уверены, что справитесь. Ладно, подожду, пока бедняга не испустит дух». Зорн опустил ружье, и дитя истины с племянницей приступили к работе. «Рассказывай, дядюшка, чем помочь?» — телепатически спросила волшебница, чтобы продемонстрировать свои способности. «Я напитал сей круг страданиями и горем. Мана, наполненная ими, выталкивает зло, но вредит телу. Мир вокруг рос и замер, а в голове прозвучало ускорение сознания запущено. Внесу ясность, офицер, если не возражаете. Энергия души переносит мысли, черная мана в этом деле особенно хороша. Она заполняет мозги людей мыслями заклинателя и разрастается, пожирая любую другую ману. Именно поэтому мы, Дзе, используем термин заражение. Ваш дядя, без преуменьшения, гений. Он догадался, что напитанная до краев сильными эмоциями синяя энергия не подвержена заражению. К сожалению, у его способа есть изъян. Внутреннее кровотечение. Время возобновило свой ход. Девочка, получив в краткий миг все необходимые знания, вскинула руки над пациенткой. «Отлично, дядя, выгоняй зло, а я буду лечить». Из ладони девочки потекли спиралевидные нити. Эфе, подобно искусному хирургу, обходил зараженные места, исцеляя очищенные. Юная Дзе помнила завет учителя: «Не впускай свою ману в живых». Этим волшебница когда-то погубила птичку. Сейчас все было иначе. Она работала на равных с многоуважаемым мэтром магии, делала то, о чем до встречи с Антинусом не могла и мечтать. Воодушевленная происходящим, Астра не обращала внимания на перегрев и тающий запас маны. Дыхание девушки-лисы стало ровнее. Дитя истины был вне себя от изумления. Племянница смогла разжечь в нем пламя надежды. «Сынок», — раздалось сзади, после чего на шее Россы сомкнулись зубы мальчика, которого та считала мертвым. Спустя мгновение прогремел выстрел. Чаша терпения Дзе переполнилась, и он открыл огонь. Голова ребенка, поглощенного тьмой, разлетелась в дребезги. Волшебница повалилась на земь. Рана на шее пылала, а по телу струями растекался могильный холод. Где-то в глубине ее души скреб когтями неразборчивый потусторонний шепот. Змей тьмы сковали тело девочки, стремясь захватить контроль. Тетревога, офицер ранен. Эфе, не в состоянии работать на черной энергии, захлебываясь, звал на помощь. На площадь начали стекаться люди. Их глаза были безжизненными, а походка напоминала марионеток в руках плохого кукловода. Несмотря на внушительные размеры, великан завертелся волчком, точно и экономно поражая одну цель за другой. Одна пуля, один уничтоженный мертвяк. Оставив лисицу, дитя истины бросился к племяннице. Он вскинул руки в магическом жесте, но был отброшен в сторону тяжелым сапогом Дзе. «Никакой магии, заразишься. Зажми рану и жди, пока я закончу. Заражение офицера Астры достигнет терминальной стадии в течение 3 минут. Смерть от потери крови произойдет через 2 минуты. Напоминаю, ее сознание еще не было скопировано в мою базу данных. Если не принять срочных мер, она будет потеряна навсегда», — сообщил терминал на руке Зорна. Схватив первую попавшуюся тряпку, магистр зажал рану на шее девочки. «Да 2 минуты», — отсчитывал время Эфея. Тряпка быстро пропитывалась кровью, и старый маг надавил еще сильнее, удерживая в племяннице последние капли жизни. 4 минуты. Внахлёст грохоту выстрелов запел боевой рог церкви. Приглядевшись, Дзе увидел: на орду мертвецов с тыла напала центурия Астрату. Паладин привел с собой больше сотни мечей. Получив новую, более простую цель, поглощенные тьмой люди бросились на черных рыцарей. «Спасибо, дед, дальше я сам», — произнес воитель Андропани. Пользуясь краткой передышкой, звездный странник отозвал доспех. Без брони он был не крупнее обычного взрослого. Опустившись перед Россой на одно колено, Дзе направил 2 пальца ей в грудь и ехидно поинтересовался: «Ну как, мелочь, жить охота?» Волшебница, улыбнувшись окровавленными зубами, неразборчиво прохрипело нечто вроде: «Тебя переживу». Ее руки и ноги уже двигались сами по себе, а в каждой клеточке тела будто копошились черви. Еще немного и... очищающий разряд. С пальцев Дзе сорвалась красная молния. Астра закричала, выгнулась всем телом и затряслась. Будь здесь священник, решил бы, что в нее вселился дьявол. Сидящая рядом женщина, забрызганная кровью своего сына, так и подумала, но не посмела издать и звука. Она поправится, наблюдая, как у племянницы закатились глаза, спросил магистр. Мешки под глазами от пережитого стресса делали его на 100 лет старше. Хах, будто у нее есть выбор. Андропонианская медицина, лучшая во вселенной, гордо ответил Дзе. А ее рана затянется, даже следа не останется. Красная мана, лучше любого целителя. Отчего же вы, молодой человек, сразу не предложили помощь в лечении, нахмурился дитя истины. Пришелец почесал холостяцкую щетину. Может потому, что вы меня слушать не стали, вопили что-то, дрожали от страха, вместо того, чтобы думать. А насчет молодого, это вы зря. Я, как и Энтинус, прожил уже больше 13 веков. Накатившее осознание заставило магистра замереть с раскрытым ртом. Потрясение оказалось слишком велико. Бой между рыцарями церкви и мертвецами продолжался. Под натиском их клеймор, головы нечистых падали как переспелые яблоки. Убедившись, что товарка поправится, андропонянин встал. Его больше беспокоила армия слуг божьих, чем темные. Эфия поведал ему, какую опасность несет Астре встреча с инквизицией. Следуя протоколу, спасение Дзе превыше всего, он приготовился к бою. Со стороны леса к ним прибежали драконы. Разномастные импульсы маны заставили Митрию ослушаться распоряжения Россы. Сойдя со своего младшего, она остановилась на почтительном расстоянии от звездного странника. «Полезный ангелу желаю быть, приказы исполнять готова», — обратилась к Зорну старшая. «Здоровых в замок, мертвых и все, чего они касались, сжечь, а больных я позабочусь сам. Астру связать». «Связать?» — удивился дитя истины. В отличие от магистра, драконы вопросов задавать не стали. Паладин приближался, времени оставалось мало. Придя в себя, старый маг повторил приказы Дзе ученикам и наемникам, после чего принялся поливать все вокруг волшебным огнем. Площадь охватила пламя. Деревня, это ее жители, неустанно повторял себе магистр, глядя, как Эфенди пинками вразумляет особо строптивых. Выполнив свою часть работы, дитя истины обратился к пришельцу. Что делать с больными? Прежде нужно разобраться с врагом. Будет поздно. Значит, будет. Всех не спасти. Дайте мне сначала поговорить со Страту. Звездный странник, получивший отчет о похождениях Россы, одарил старика вопросительным взглядом. Мне есть, что ему сказать. Одолев марионеток тьмы, черные рыцари наводняли площадь, по пути добивая зараженных. Это приводило старого волшебника в бешенство. Дзе остался неподвижен, без своего массивного доспеха. Он выглядел в глазах мирян обычным человеком. «Требую выдать мне Россу Белию и объяснить, что за мракобесие здесь творится». Паладин нарочно не произнес третье имя девочки. «Ты не вправе требовать, здесь, моя земля», — огрызнулся магистр. Его руки дрожали, но голос остался тверд. «Земля принадлежит Господу, не заставляя меня повторять». Изнывая от нетерпения, Астрату замахнулся мечом на магистра, но тот его опередил. Незначительный щелчок пальцами остановил работу алхимической лаборатории под броней паладина. Командир легиона крякнул и повалился на землю. «Эти доспехи разработал мой отец, я знаю их секреты. Умри же за то, что предал мою неразумную, но все же любимую сестру. Ваш выход, господин ангел». Пришелец повел плечами, его аура вспыхнула, наливаясь бордовым. Воины церкви подняли щиты, но энергия зерна, ветвясь алыми молниями, дикой гончей сорвалась с цепи. Хлынувшие во все стороны потоки силы прожигали броню и плоть. Даже мостовая под ногами звездного странника начала плавиться. Сопротивляться такому напору было невозможно. Спустя несколько секунд, стоять остались лишь космические колдуны Дитя Истины. У ног магистра корчился в предсмертных муках паладин Астрату. Его тело умирало без чудесного эликсира. «Как глупо», — хмыкнул андропонянин, гася ауру. Старый маг смотрел вдаль. Горизонт светлел, пробивались редкие лучи солнца. То ли свет бередил ему глаза, то ли боль утраты, но на щеках магистра заблестели тонкие ручейки слез. «Что же, КХМ, господин ангел, меня зовут Зорн Вудкрик. Зовите меня просто Зорн, без всяких господинов». Под ногами путников хрустел пепел. Догорающие здания провожали их, жалобным скрипом вывесок и ставен. После всего пережитого магистр прихрамывал, тяжело опираясь на посох. «Получается, это вы принесли тьму в деревню? Выходит, что так, мне нужны подробности».